Глава 7. Встречу с Мелехиным назначили на 3 часа дня, и у меня оставалось время отработать еще один шаг в расследовании – отыскать таки полуопустившегося человека с золотыми руками – Александра Замараева, который, судя по всему, что-то делал в день убийства на балконе квартиры Олеси. Дорога до Зонального заняла немного больше времени, чем я рассчитывала. Во-первых, накрапывал дождь. Во-вторых, на дороге, как назло, было сильное движение. Дом, где жила Марья Николаевна Замараева, я нашла довольно быстро. Помогли слова охотливые зональские аборигены, которые объяснили мне все обстоятельно и с подробностями. «Вы к кому?» – спросила веснушчатая девчушка лет 10, когда я вошла во двор. По ее глазам я поняла, что мое появление здесь является событием, если и не мирового, то все равно серьезного значения. «Мне нужна Марья Николаевна. Она дома?» – спросила я. «Бабушки нет, но сейчас придет. Пошла к соседке за дрожжами. Да вы присаживайтесь», – радушно предложила девчушка. «Спасибо». Я присела на лавочку. «А ты живешь с бабушкой?» «Да, с бабушкой». «А где твои мама и папа?» Девчушка смешалась. Даже слезы выступили из глаз. «Мамы у меня нет», — потупившись, ответила она. «А папа в городе». «Прости, я не хотела тебя расстроить», — ласково сказала я. «Тебя как зовут?» «Оля, но чаще Лёля». «Лёля, а твоего папу зовут случайно не Сашей?» «Да, Сашей. А что, с ним что-нибудь случилось?» — встревожилась девчушка. «Нет, нет», — поспешила я ее успокоить. «Все в порядке». Я вынула из кармана нетронутую упаковку жвачки и протянула ее девочке. «Держи, это тебе». «Ой, жвачка!» — обрадовалась девочка и бросилась к появившейся во дворе женщине лет 65. «Бабушка, а мне тетя подарила жвачку!» Я встала и вежливо произнесла. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — настороженно ответила женщина, сжимая в руке пакетик дрожжей. «А вы по какому вопросу?» «Я ищу вашего сына», — женщина охнула. «Что случилось? Натворил чего?» И снова мне пришлось успокаивать. «Не волнуйтесь, пожалуйста, он ничего не натворил, просто очень мне нужен, а я нигде не могу его найти». «С чего это он вам понадобился?» — подозрительно спросила Мария Николаевна. «На его подругу вы вроде бы совсем не похожи». «Я не его подруга», — еле сдерживая улыбку, ответила я. «Дело в том, что мне для моих исследований необходим один инструмент очень тонкой работы. Далеко не всякий слесарь может его изготовить. Мне рекомендовали вашего сына и сказали, что если он не сделает, то не сделает никто». Лицо матери засияло от гордости. «Мой Саша такой, у него золотые руки. Он вам любой инструмент сделает». «Но, к сожалению, я нигде не могу его найти. Он не живет дома», — с озабоченным видом продолжала я. «Соседи говорят, что он сейчас у своего друга Паши, но его адреса никто не знает. Мне дали ваш адрес в надежде, что, может быть, вы знаете». «Нет», — Мария Николаевна с сожалением покачала головой. «Видела я этого Пашу много раз, случалось и веником огревала, чтобы оставил Сашку в покое. Ведь он спаивает его». Я понятливо кивала головой, понимая, что суждения матери весьма субъективны. На самом деле надо еще разобраться, кто кого там спаивает. «Так вот, где он живет, я не знаю», — подытожила Мария Николаевна. «Есть у него подруга Оксана, но я никогда у нее не была. Может, он у нее мыкается, а может, у Пашки». «Дядя Паша грузчиком работает в магазине рядом с парком», — подала вдруг голос маленькая Лёля. «Мы заходили к нему за пепси-колой, когда папа водил меня в парк смотреть лебедей». Я улыбнулась девочке. «Спасибо тебе, Лёлечка. Большего мне в сущности и не надо. Можно спокойно возвращаться в город, что я и поспешила сделать». И вскоре уже парковала свою машину рядом с магазином, находившимся в районе городского парка. Мне достаточно быстро удалось узнать о том, что некий Павел Гурьянов, работавший в магазине грузчиком, уволен за систематические прогулы и появление на работе в нетрезвом состоянии. Причем, по словам директора магазина, данная официальная формулировка была слишком мягкой. Однажды он вырубился прямо в процессе труда, едва успев поставить ящик на асфальт, тут же заснул прямо на нем. Я узнала адрес горе-грузчика и вышла из магазина. Найти Павла оказалось очень легко, поскольку жил он в частном доме прямо напротив магазина. Однако на мой весьма громкий стук никто не отозвался, хотя из дома и доносились какие-то странные звуки, похожие на шуршание. Через некоторое время я поняла, что это не что иное, как храп. Это, в свою очередь, означало, что хозяин, скорее всего, спит мертвецким сном. Пока я раздумывала, каким образом лучше будет провести реанимационные мероприятия, сзади послышался детский голос. «Тетенька, вам кого?» Я оглянулась и увидела мальчишку лет 10. «Вообще-то мне нужен Павел», — ответила ему, кивнув в сторону дома. Мальчишка поморщился. Он теперь не скоро очухается. И в дом не войдешь. А у меня мяч там. Разве что в окно попробовать. «Кем он тебе доводится?» – спросила я. «Дядькой», – чуть застеснялся мальчик. «Ты с ним живешь?» «Нет, он с бабушкой живет, но бабушка ушла от него к нам», – словоохотливо ответил мальчик. «Мы его караулим, чтобы он дом не пропил». «Тебя как зовут?» «Димка». «Дима, а ты случайно не знаешь, где живет друг твоего дядьки? Его Саша зовут». Мальчик отрицательно покачал головой. «Может быть, тебе знакома женщина по имени Оксана?» «Тетю Оксану знаю», – оживился мальчик. «Она здесь недалеко всякую всячину продает. Пойдемте, я вас провожу». Я в сопровождении мальчика вышла из двора и прошла по улице в сторону небольшого рынка, который организовали на пространстве между несколькими магазинами и мини-маркетами. Здесь торговали овощами, фруктами, сигаретами, воблой. Что ж, сейчас мне предстояло временно переместиться из успешного в социальном и материальном плане мира Мелехиных, Привольновых и прочих в такой вот не очень благополучный, благонадежный мир. «Обычный рабочий момент, ничего страшного». «Вот она!» – Дима кивнул в сторону женщины, стоявшей за лотком с какой-то мелочевкой. «Надо отдать должное». Оксана не производила впечатления опустившегося человека. Выглядела она весьма прилично. Внешне ее можно было принять за сотрудницу любого госучреждения. Лет ей было около 40. Короткая стрижка осветленных волос, под халатом голубой свитер и джинсы. Совершенно обычная рядовая женщина, одна из тысяч. Я уже собиралась подойти к ней и расспросить о Замараеве, когда вдруг удача улыбнулась мне. Я увидела самого Александра. Узнала я его сразу, так как он, как две капли воды, был похож на свою мать. Просто одно лицо. Я со стороны оглядела свидетеля. Мужчина среднего роста, лет 40-45, худощавый, одет просто, но чисто. Он остановился поодаль от своей подруги и тревожно огляделся по сторонам. Не заметив ничего для себя опасного, Замараев подошел ближе. Они о чем-то пошептались, причем Оксана несколько раз повысила голос, пытаясь в чем-то убедить собеседника, а потом махнула рукой, достала кошелек и, вынув оттуда немного денег, сунула их своему другу. Тот сразу заулыбался и потянулся к ней, но Оксана раздраженно отмахнулась и, затянув потуже пояс халата, бросила ему. «Тысячу раз говорила, приходи трезвый!» Александр радостно закивал и поспешно пошел своей дорогой. Я двинулась следом за Замараевым, раздумывая над тем, как в конечном итоге заставить его говорить. Александр остановился возле пивного ларька. Он достал из кармана деньги, выданные ему Оксаной, и начал сосредоточенно пересчитывать. Затем сунул деньги в окошечко пивного ларька. «Слышь, друг, налей-ка мне полкружки». Продавец равнодушно пересчитал деньги и отпустил товар. Замараев, получив вожделенную кружку, отошел к стойке. Я взяла две кружки пива, большую воблу и двинулась к Александру. Подошла к нему, улыбнулась как можно приветливее и непринужденнее и предложила. «Угощайтесь!» Сашка посмотрел на меня крайне подозрительно. «С чего это?» – спросил он. «А у меня сегодня день рождения», – просто развела я руками. «В день рождения тебе подарки должны дарить», – хмыкнул Александр, но взгляд его зацепился за пивные кружки, сосредоточенно скользя по ним. «А мне вот не подарили», – вздохнув, тихо ответила я и смахнула воображаемую слезинку. Александр перевел взгляд на меня, и в нем появилось что-то похожее на сочувствие. «И что же, тебе, молодой и красивый, даже выпить не с кем?» «Не с кем», – жалобно пожала я плечами. «Я с женихом поссорилась. Он сказал, что больше не придет. Вот мне и захотелось выпить с хорошим человеком». Безусловно, мой наряд, несмотря на то, что оделась я в тот день довольно просто, не подходил для того, чтобы пить пиво у ларька. Тем не менее, я, нечто сумнящееся, повторила. «Так что угощайтесь, выпейте за мое здоровье и счастье». И улыбнулась ему так дружелюбно, что сердце алкоголика, похоже, дрогнуло. Он улыбнулся в ответ и взял предложенное угощение, кивнув головой в знак благодарности. Некоторое время слышались только хруст, раздираемый на части воблы и довольное сопение. «Вас как зовут?» – спросила я. «Саша», – ответил тот. «А тебя?» «Таня», – ответила я, изо всех сил стараясь казаться этакой свойской девчонкой, переходя на «ты». «Ты работаешь где или нет?» «Нет», – ответил Сашка. «Раньше на заводе работала, теперь нет. Подрабатываю кое-где, но постоянно нет». «Где подрабатываешь-то?» «В кооперативном доме с лесарем-сантехником. Иногда на стройке. Меня обещали взять на стройку, но пока глухо». «А жена? Дети есть?» Замараев неопределенно махнул рукой и после небольшой паузы ответил. «Жена умерла, дочь тоже. 9-й год уже пошел с тех пор. Дочери сейчас было бы 14 годков». «А что случилось с женой и дочерью?» – участливо спросила я. «Попали в аварию», — коротко ответил Сашка, не вдаваясь в подробности. Он сглотнул слюну, заново переживая эту теперь уже давнюю трагедию. Я не стала больше заводить расспросов на эту тему, сменив ее. «Живешь один?» «Один. Дочка младшая у моей матери, а я...» «Есть у меня женщина хорошая. Я у нее сейчас обитаю». «Но она...» — Замарай вздохнул. «Ругается на меня. Хочет, чтобы пить бросил. Мне, говорит, семья нужна нормальная, а не хухры-мухры. И сегодня вот велела мне не возвращаться, пока не протрезвею». «А ты домой пойди», — посоветовала я. «Протрезвеешь, приведешь себя в порядок, тогда и вернешься. Что домой ты не идешь?» Замараев не ответил, нахмурился и отвернулся. Я наклонилась к нему и тихо сказала. «Саша, нам очень надо поговорить. Давай отойдем к скамейке в сквере, чтобы нас никто не услышал». Замараев удивился, но ничего не сказал. Быстро допил пиво и, сунув в карман недоеденную воблу, пошел за мной следом. Мы дошли до лавочки и сели. «Говори, что хотела», — сказал Замараев. «Работу, что ли, предложить?» «Можно сказать и так», — усмехнулась я. «Только не постоянно. Одним словом, я занимаюсь расследованием убийства Олеси Мелехиной, твоей соседки». Александр испугался. Он хотел убежать, но я вцепилась в него мертвой хваткой. «Подожди, не убегай. Я знаю, почему ты боишься. Ты залез к Мелехиным на балкон, хотел чем-нибудь поживиться, но случайно стал свидетелем убийства. Ты испугался, что тебя могут посчитать убийцей или посадят за то, что ты залез на чужой балкон, ведь так?» Замараев кивнул. Он весь дрожал от страха. Это означало лишь то, что мое предположение верно. Тогда я сказала. «У меня есть огромное желание спилить деревья в этом сквере, чтобы они не загораживали свет. Но я этого не делаю, потому что не имею ни сил, ни возможности. Можно меня посадить в тюрьму за одно лишь желание спилить деревья?» «Нет», — ответил Сашка, начиная приходить в себя. «Нет, нельзя». «Вот и ты», — подхватила я. «Ты хотел что-то украсть, но не украл. Можно ли тебя посадить в тюрьму за желание украсть, если самого преступления не было?» «Наверное, нет», — ответил Замараев. «Но я боюсь». Убегать он больше не порывался. Видимо, устал бояться за эти дни и был рад возможности избавиться от своего испуга навсегда. И тогда я тихо сказала. «Я только что была в Зональном у твоей матери. Видела Лёлю, твою дочку. Славная девчушка. Ты, наверное, ее любишь?» «Угу», — смутившись и снова сглотнув слюну, ответил Замараев. «Если бы с ней что случилось, ты бы хотел найти виновных и наказать?» «Хотел бы», — ответил Сашка. «Нашел бы и убил». «Вот и Владимир Мелехин любил свою дочь», — сказала я. «Очень любил. Но ее убили. Отец пожелал найти убийцу и наказать. Ты мой единственный свидетель. Ведь ты видел, как все произошло?» «Видел?» «Видел», — признался он. «Расскажи мне». «Боюсь я». «Чего-то я не пойму, чего ты боишься. Убийца о тебе не знает, увидит только на суде. Ему грозит лет 15 тюрьмы, а мало ли что может случиться за эти годы. Ты можешь обменять квартиру или уехать к матери в Зональный, или вообще в другой город. Вспомни, что у тебя есть еще дочь. Потеряв одну, ты забыл, что можешь потерять и другую. А ведь у тебя есть шанс наладить свою жизнь, только перестань бояться. Иначе так и останешься в заложниках у своего страха. А убийца должен понести наказание. Если ты сам никому не проболтаешься, то кроме меня никто о тебе знать не будет, обещаю. Скажи, убийца тебя видел?» «Нет, не видела». «Не видела?» – насторожилась я. «Это что, была женщина?» «Да, видная такая, высокая». «Брюнетка?» – тут же решила уточнить я. «Нет», – категорично покачал головой Замараев. «Блондинка, в куртке, брюках, волосы до плеч». «Ладно, давай рассказывай по порядку», – подбодрила я его, тронув за рукав. Замараев тяжело вздохнул. «Дело было так. В тот день мне очень хотелось выпить. Так хотелось, что казалось, внутри все горит. Я ведь не всегда пью. Когда я не пью, ого, я такое могу сделать. Мне цены не было, когда я на заводе работал». «Я поняла. И что дальше?» Перебила я его, зная, что алкоголиков хлебом не корми, дай растопырить пальцы по поводу того, какие они крутые, если трезвые. «Ну, захотелось. Хоть волком вой. А денег нет, продать нечего». Я вышел на балкон. В этот день тепло было. Многие соседки окна мыли, балконы пооткрывали. Я глянул на балкон соседей и увидел ящик с банками. Но мне в голову и запала дурная мысль украсть эти банки. Продать и хоть пивка себе купить. Эти банки у Мелехиных стояли на балконе уже года 2 или 3. Бабки нет, а молодой девке они не больно нужны. Но я и подумал, она и не заметит нифига, если я их того. Я подождал. В квартире вроде тихо. И так это аккуратненько перелез на соседний балкон. Гляжу, дверь балконная открыта. Я удивился, чего эта молодая девчонка ушла на занятия и балкон не закрыла. Может, думаю, приболела? Заглянул и увидел... Александр тяжело задышал. Он достал из кармана пачку Примы и сунул сигарету в рот. Закурил. Сделав несколько затяжек, он продолжил свой рассказ. Девчонка лежала на диване и, судя по всему, крепко спала. Я удивился, чего это она не на занятиях. А тут гляжу, рядом с ней стоит женщина с каким-то баллоном в руке. Ну, вроде как лак для волос или дезик. Я испугался, что она меня увидит и присел. А самому и страшно, и любопытно. Я кивнула головой, побуждая Замараева на дальнейшую откровенность, и он продолжил. Тут блондинка достала из сумки шприц, жгут и сделала девчонке укол в вену, а потом вложила шприц в ее руку. Только тогда до меня дошло, что произошло убийство. Я испугался, страх как. Немного посидел на балконе, чтобы успокоиться, потом перелез обратно и дал дёру. Вот и все. «Ты курил, когда сидел на балконе?» – спросила я. «Не помню. Меня всего трясло от страха. Наверное, курил. Я всегда курю, когда волнуюсь. А тут такое. Девку жалко». «Какие сигареты ты курил?» «Приму, конечно. Я только их и курю». «А размер обуви какой ты носишь?» 42-й. Только зачем это вам?» «Обычные формальности», — сказала я. «Саша, давай договоримся так. Ты никому, ни единой душе не расскажешь о том, что только что рассказал мне. Ни матери, ни Оксане, ни Пашке. Кстати, ты кому-нибудь говорил про убийство?» «Нет», — ответил Замараев. «Я Оксане и Пашке сказал о том, что хотел украсть чего-нибудь, а меня засекли. Вот и удрал». «Продолжай в том же духе», — сказала я. «Когда ты понадобишься в суде, я за тобой приду. Ты очень ценный свидетель». «Боюсь я в суде выступать», — признался Сашка. «Как я скажу о том, что залез на чужой балкон, чтобы украсть банки?» «А ты не говори». «А чего ж тогда говорить?» «Придумаешь что-нибудь», — сказала я. «Например, так. Стоял на балконе, держал в руках последние 10 рублей и думал о том, что лучше купить — хлеба с картошкой, курево или пиво. Дунул ветер, вырвал из твоих рук десятку и перенес на соседний балкон. Вот тебе и пришлось лезть к соседям». «Это я к примеру. Можешь что-нибудь и другое придумать. Ты ж голова», — подбодрила я его. «Но это все ерунда полная. Никто тебя не будет привлекать, я об этом позабочусь. Кстати, можешь вернуться к себе домой, не бойся. Только никому ни о чем не говори. Если соседи будут спрашивать, где был, отвечай, что у своей подруги. Моя подруга. Сколько хочу, столько у нее и живу. Понял?» Сашка кивнул головой, глядя на меня с восторгом. «А мне вот и в голову не пришло так придумать». «Ну ты прямо как писатель». «Ты только больше никуда не исчезай. Договорились?» Я, пропустив комплимент в свой адрес, взглянула алкоголику прямо в глаза. «Не исчезну», — пообещал Замараев. «Можете не беспокоиться». «Да и не пей больше, хорошо?» Строго посмотрела я на него и пригрозила. «А то по пьяни наболтаешь кому-нибудь лишнего. Потом и я не смогу помочь. Понял?» Было видно, что Замараев борется с самим собой. Наконец, внутренняя борьба завершилась не очень уверенным кивком. «Вот и хорошо», — вздохнула я и уже собралась уходить, когда Замараев спросил. «Скажите, а у вас действительно сегодня день рождения?» Мне почему-то не захотелось признаваться в том, что настоящий мой день рождения еще не скоро. И я ответила. «Конечно, ведь я тебя угостила, значит, не соврала».